Глава 11. Солнце стоит в зените и безжалостно слепит, проникая сквозь распахнутое настежь окно, когда я открываю глаза. Удалось уснуть только под утро, потому голова тяжелая, а желание накачать себя несколькими порциями кофеина – единственное, что волнует меня. Вот только в доме матери ничего подобного не светит, поэтому с огромным сожалением оглядываю растрепанную себя в зеркале и подавляю порыв спуститься вниз. Контрастный душ немного облегчает собственное состояние, а наличие одежды, которую Агеев предусмотрительно отправил для меня вместе с братом, немного улучшает настроение. Выбираю свободные льняные брюки черного цвета и простую белую майку. Натягиваю ее поверх нижнего белья в тон к первой выбранной вещи. Смотрится довольно вульгарно. Да и ладно. Волосы оставляю распущенными, зато трачу полчаса на то, чтобы выделить дымчатым макияжем глаза. Вообще-то никуда не собираюсь, но почему-то хочется выглядеть выразительно. К тому же старания по сборам оправдываются. Как только я заканчиваю с макияжем, а в двери слышится стук, наряду с тихим маминым голосом. «Жень, ты уже встала, да? Там к тебе гости». Недолгая пауза разбавляется моим легким покашливанием. Горло саднит. Все-таки не пошли мне на пользу прогулки по ночному городу в полураздетом виде. «Да, сейчас спущусь», — отзываюсь негромко, открывая двери в комнату. «Доброе утро, мам!» — обнимаю самую родную во всем мире женщину. «Наверное, вышло немного рисковато. А может, мама до сих пор помнит мой вчерашний срыв, потому что едва заметно хмурится, разглядывая меня, но уже вскоре с ласковой улыбкой обнимает в ответ. «Доброе утро, дочь», — отвечает она, заботливо проводя по волосам. «Правда, уже давно обед, но... кто во сколько встал, да?» «Папа всегда так говорил, когда я отсыпалась после ночных гуляний, поэтому новая невольная улыбка расплывается на моем лице с новой силой». «Угу», — киваю довольно. Отстраняюсь от нее, вглядываясь в серые глаза, хранящие тень извечной печали. «А что за гости?» Вот теперь мама хмурится гораздо отчетливее. «Сама посмотри», — отмахивается от меня, разворачиваясь по направлению в свою комнату чуть дальше по коридору. «Этого вполне достаточно, чтобы я могла понять, о ком речь. С тех пор, как 8 лет назад Артем стал причиной моего ухода из дома, она ни разу не произнесла его имя вслух и вообще старается избегать любых разговоров о нем. Даже в общении с соседкой напротив, матерью Рупасова, а они все-таки близкие подруги. «Мам!» – вздыхаю устало. Останавливаю ее, обнимая за плечи со спины и заглядываю в лицо. Женщина продолжает хмуриться. Вот только меня это не устраивает. Не хотелось бы, чтобы она в который раз грустила. «Все хорошо, правда», — шепчу ей тихонько на ушко. Она едва заметно кивает, хотя неодобрение на лице так никуда и не девается. «Ты прости, что я вот так вот», — кается в свою очередь и мама. Тон звучит слишком виновато. Мое сердце сжимается новым приступом боли. «Я же говорю, все хорошо», — перебиваю как можно беззаботнее. Чмокаю ее в щеку, крепче сжав в объятиях напоследок. «Ты обед уже готовила? Тебе помочь?» Добавляю, чтобы сгладить момент. Мама качает головой в отрицании. «Давно уже приготовила. Не оставлю же я Костю голодным», напоказ ворчливо поясняет она. «А то пока ты проспишься, вечер будет». «Ладно, тогда я с ужином тебе помогу», продолжаю с улыбкой. «И на ужин я тоже все приготовила. У Светланы Владимировны юбилей. Я туда пойду. Вот и приготовила сразу, чтобы вы голодными не остались», парирует мама и, немного помолчав, добавляет нехотя. «Иди уже, а то ждет ведь. Да и Костя где-то. Вот-вот должен вернуться». Вновь поджимает губы в неодобрении. «Большего мне и не надо. Я быстро предупреждаю, прежде чем оставить ее одну. Подхватываю свой мобильник, убирая его в карман брюк и спускаюсь вниз, но в доме посторонних не наблюдается. Артем ждет у ворот, облокотившись бедром о капот своей машины. Не могу не улыбаться, когда вижу его, потому что в руках он держит два больших бумажных стакана с кофе. «Доброе утро!» – здоровается первым Рупасов. Одетый с иголочки, строгий черный костюм поверх белоснежной рубашки, он выглядит уже не столь беззаботно, как накануне вечером. К тому же проницательный взгляд синих глаз будто бы пробирается прямиком мне в душу, поэтому стараюсь смотреть не на мужчину, а на напиток, без лишних предисловий, забирая себе порцию. «Доброе», — отзываюсь вежливо. «Спасибо, благодарю за принесенное». На удивление, кофе достаточно горячий. С удовольствием поглощаю его, ожидая, когда нежданный гость озвучит причину своего визита. Вот только и он сам не спешит заговаривать вновь. Приходится нарушить молчание самой. «Ты вчера быстро уснул», — озвучиваю первое, что приходит на ум. Артем едва заметно ухмыляется. «А ты быстро ушла», — звучит почти обвинением. Становится не по себе. Не потому, что стыдно за свершенный поступок. Просто тема разговора сильно напрягает одним своим фактом существования. «Брат мужа приехал. Напоминаю, стараясь, чтобы прозвучавшее не казалось оправданием, хотя самой кажется именно так. Да и ночевать вне дома я не могу постоянно. Мама будет волноваться». Зачем-то вру в довершение. Было бы проще высказаться напрямую, но внутри все бунтует против подобного, словно что-то во мне все же желает оставить пусть и жалкий, но хоть какой-нибудь шанс не возводить глухую стену между нами до конца. Знаю, что глупо и безрассудно с моей стороны, но по-другому не выходит. «И ключи ты тоже вернула, хотя я говорил тебе этого не делать», продолжает Артем в таком же тоне. Повторно наступившая пауза слишком тягостна, чтобы я могла терпеть ее, но и ответить мне нечего, потому и молчу. Снова. «Прогуляешься со мной?» — дополняет Рупасов. Сжимаю пальцы на стакане с кофе, до сих пор не в силах посмотреть на мужчину. С ответом, конечно же, снова не нахожусь, просто потому, что очень хочется принять его предложение. Вот только реальность в виде черного внедорожника, за рулем которого брат мужа, напоминает о том, что я не вправе хотеть хоть что-либо, если это касается стоящего поблизости. Костя только завернул в переулок, а у меня уже слабость в коленях. И предполагать не хочется, что будет, когда эти двое встретятся совсем близко. «Жень!» – требовательно зовет Артем, так и не получив от меня ответа. Он, как и я, замечает приближение машины с военными номерными знаками. Но в отличие от меня, кажется, что внешне ему абсолютно все равно. Вот только лично мне не хочется удостоверяться в этом. Поэтому, недолго раздумывая и поступаю вопреки всему, в чем так старательно убеждала саму себя только что. «Да, поехали. Сейчас», — проговариваю чуть ли не скороговоркой. Но радоваться моему спонтанному согласию мужчина не спешит. Взгляд синих глаз придирчиво проходится по мне с ног до головы и задерживается где-то в районе солнечного сплетения. Артем хмурится и поднимает лицо к небу, явно думая о погоде и о том, как легко я одета. «Что, прямо так и поедешь?» — вкрадчиво уточняет он, возвращая взор ко мне. «Стоило бы одеть куртку или хотя бы пиджак, но тогда мне точно придется узреть близкую встречу Агеева и Рупасова, чего я допустить не могу». «Мама у меня уже есть», — бурчу в ответ недовольно. «Так что либо едем, куда ты там собирался, либо нет». Лэнд-крузер «Прадо» проехал полпути до ворот дома матери, и я начинаю заметно нервничать, а в сознании вспыхивает невольная мысль просто запихнуть нежданного гостя в машину, пока не становится слишком поздно. «Как знаешь», — выставляет ладони вперед в примирительном жесте мужчина. Посылаю ему красноречивый взгляд с изрядной долей ехидства, а он садится за руль, терпеливо дожидаясь, когда я займу пассажирское сиденье рядом. К моему облегчению, Форд Мустанг успевает отъехать от дома матери еще до того момента, как Косте удается припарковаться и выйти из своей машины. «Надо бы, наверное, вернуться и сказать ему спасибо», будто невзначай роняет Артем, выворачивая из переулка. Занятая своими мыслями, не сразу понимаю, о чем он. Но когда Рупасов бросает многозначительный взгляд в зеркало заднего вида, дополнив снисходительной насмешкой, до меня наконец доходит. «Не в нем дело», — отмахиваюсь вяло. Будто бы меня не задевают его слова. «Ну да, конечно», — ухмыляется Артем. «Продлять неприятный диалог не хочется, поэтому оставляю высказывание без комментариев и отворачиваюсь в сторону, разглядывая городской пейзаж. Видимо, сегодня мужчина решил быть более вежливым, чем накануне, потому что тоже больше не затрагивает эту тему. Дальнейший путь проходит в обоюдном молчании. И только когда американский спорткар останавливается у пристани, невольный вопрос срывается с моих губ сам собой. «Ты серьезно?» – бросаю недоверчивый взгляд на катер поблизости. «Просто, насколько я помню, конкретно этот объект с некоторых пор неприкосновенен для прогулок. Принадлежал отцу Артема, а с некоторых пор существует больше для вида, чем для пользования». «Почему нет?» – безразлично пожимает плечами Рупасов. «Тебе же нравилось когда-то. Подумал, что не помешает вспомнить о том, что между нами и хорошее тоже было». Он не договаривает, заметно помрачнев. Тут он целиком и полностью прав, поэтому затыкаюсь, чтобы не цепляться больше к той части прошлого, которая никому из нас лишний раз упоминать не хочется. По истечению получаса катер размеренно качается среди просторов волн, а я так и продолжаю молчать, делая вид, что наслаждаюсь морским ветром и солнечными лучами, играющими забавными бликами на воде. Артем же занят тем, что наблюдает за мной. Я стою к нему спиной, вцепившись пальцами в борт судна, но даже так чувствую его тяжелый взгляд. И размеренное дыхание, которое буквально сливается с каждой мыслью в моей голове. Задать так и напрашивающийся вопрос, как бы того ни хотелось, не хватает смелости. Да и надобность в скором времени отпадает. Мой самый первый в жизни мужчина, как и в большинстве своем, берет все в свои руки. «То, что ты сказала мне вчера, о том, что чувствуешь ко мне», тихонько произносит он, приближаясь со спины. «Это правда, Жень? То есть до сих пор, да?» Снова молчу. Да и какой толк сейчас обсуждать мои внутренние противоречия, если это ничем не поможет? Никому из нас. «Тебя что-то держит», — делает вывод Артем и тут же дополняет. «Что именно?» Не могу сдержать невольную усмешку. Сколько бы времени ни прошло, а Рупасов все равно способен читать меня, как открытую книгу. «Добровольно не скажешь, значит», — дополняет он задумчиво. Его ладони ложатся на борт катера, совсем рядом с моими, а тяжелое дыхание обжигает затылок. Совсем ненадолго, потому что Артем снимает с себя пиджак, накидывая вещь на мои плечи. Никак не реагирую на столь щедрый жест. «А если заставлю?» — звучит с его уст, как приговор. Невольно вздрагиваю и пытаюсь отстраниться, вжимаясь в бездушную железяку максимально плотнее. Вот только этого явно недостаточно, чтобы избежать и разговора, и непомерной близости мужчины, которая будет не самые нужные и адекватные мысли. «А если я поддамся? Но ответ тебе все равно не понравится», отвечаю вопросом на вопрос, стягивая подрагивающими пальцами полы пиджака между собой, чтобы согреться. «Что тогда?» Рупасов тяжело вздыхает, и я буквально чувствую, как его губы искажаются в очередной неприязненной ухмылке. «Боишься моего осуждения?» — тихонько шепчет на ухо Артем, аккуратно перекидывая мои волосы через правое плечо. «Серьезно, Жень? Поэтому не говоришь?» Он ненадолго замолкает, а после добавляет задумчиво. «Не думал, что тебя до сих пор до такой степени затрагивает мое мнение. После всего». Как же я ненавижу, когда он прав. Может, и поэтому бросаю в безразличие. А может, потому, что не считаю нужным делиться с тобой тем, что тебя не касается. Это только между мной и Агеевым. Расправляю плечи и горделиво вздергиваю подбородок, будто и правда считаю себя правой в собственном высказывании. И очень стараюсь держать спину ровно, когда Артем прижимается губами к моему затылку, одаривая легким, едва осязаемым поцелуем. До бела сжимаю пальцы о край борта, потому что мое тело снова предает меня, в отличие от разума, желая заполучить гораздо больше и как можно быстрее. «Прекрати!» — выдавливаю из себя жалким полушепотом. «Если бы это помогло!» «Почему?» — невозмутимо отзывается Артем, разбавляя последующее новой чередой ласковых поцелуев. «Тебе же нравится, Жень! Так в чем тогда проблема?» По мне словно пускают ток от высоковольтной вышки. Разряды легкой покалывающей дрожи, расползающейся по моим нервам, вынуждают ухватиться за железо крепче, будто бы оно и правда удержит от очередного падения. И сама себе не верю. Сопротивляться тоже не могу. Возможно, потому что Рупасов в очередной раз прав, а я вру не только ему, но и самой себе. А может, просто потому, что на самом деле мне нравится это падение. Как бы больно ни было потом, то, что так затмевает рассудок, оно стоит того. Всего. «Что держит тебя, Жень?» — повторяет свой недавний вопрос Артем. «Мы никуда не уйдем, пока ты не расскажешь мне». Даже если бы я и собиралась ответить, вряд ли получилось бы связать хоть одну цельную фразу. Дыхание мужчины обжигает не только кожу, разбавляя ощущение умопомрачительной нежностью, с которой он проводит кончиками пальцев по моей шее, выписывая незримый, только ему одному понятный узор, но и опаляет сознание. Выжигает абсолютно все, что там было прежде. И единственное, что я еще могу, продолжать цепляться за борт катера, мысленно растворяясь в даримых ощущениях и одновременно с этим проклиная себя за свою самую великую слабость. Смертельно желать, чтобы мужчина не останавливался. «Жень!» — хрипло шепчет он мое имя вновь. Но, видимо, закон подлости родился вместе со мной, потому что именно в этот момент все прекращается. Мужчина отстраняется и отходит назад, а холодный резкий порыв ветра мне в лицо приносит вместе с собой слишком много холода в душу. Это моментально отрезвляет. «Я хочу на берег», — произношу требовательно, разворачиваясь к Рупасову. «Не уверена, что смогу вынести еще один раунд подобного, поэтому бегство кажется самым достоверным вариантом удержать себя в рамках границ, которые мысленно уже давно готова переступить. Тем обиднее становится». «Ты где была, когда я говорил, что на берег ты сойдешь только после того, как мы обстоятельно поговорим, и ты расскажешь мне все, что я хочу знать?» Ядовитой насмешкой отзывается Артем. «Наверное, мне должно быть неловко, да только мгновенно вспыхнувшая злость гасит все остальное, что я вроде как должна испытывать от его колкости. Слишком уж довольным выглядит мужчина, неспешно распаковывая взятый с собой бумажный пакет из супермаркета». «Значит, тебе суждено умереть в ожидании», проговариваю флегматично, возвращая взгляд к горизонту и бескрайней глади моря. «Не хочу тебя разочаровывать, но суждено мне сегодня точно не это», нисколько не проникается моими словами Рупасов. Не оборачиваюсь, продолжая упрямо смотреть перед собой. Да только наступившая пауза длится недолго. Артем вновь приближается ко мне, берет за руку и разворачивает к себе лицом. «Да и ожидания можно скрасить», дополняет с лукавой улыбкой он. «Не сразу понимаю, о чем речь, но разложенный на палубе неподалеку от нас, не иначе как обед, приправленный аж тремя бутылками алкоголя, быстренько развеивает все мои сомнения». «Снова будешь пить?» усмехаюсь невольно. На лице Артема расплывается ответная ухмылка. «Скорее, пить будешь ты!» В синих глазах мелькает лукавый блеск. «А я только теперь замечаю, помимо бутылок с вином, текилой и ромом, 6 стопок. Прекрасно знаю, для чего они. Тем сильнее хмурюсь». «Я давно уже не в 10 классе», – комментирую увиденное. Рупасов чересчур довольно хмыкает, а после тянет за собой, вынуждая усесться на палубу рядом с импровизированным пикником. «Как закончишь играть в молчанку, потом еще в бутылочку сыграть можно», – совершенно точно издевается он, устанавливая по 3 стопки в 2 параллельных ряда. «Так что мое ожидание точно будет несмертельным. Я даже почти не против, чтобы ты избегала ответов и дальше. Мне-то точно одному столько не выпить». Обреченно вздыхаю, закатывая глаза. «Я не буду этого делать», — отзываюсь категорично. Вот только полный предвкушения взгляд синих глаз явно считает иначе. «Ты же помнишь правила?» — безразлично пожимает плечами Артем, наполняя пару стопок вином, следующую ромом, а после и текилой. «Пить ведь не обязательно, Жень. Разве что сама предпочтешь этот вариант». Посылаю ему презрительный взгляд, на что получаю очередную снисходительную улыбку в ответ, которая злит меня еще больше. «Раз уж ты никак не можешь решиться, пожалуй, я буду первым», как ни в чем не бывало, продолжает мужчина. «И начнем мы с тех самых слов, которые ты мне вчера сказала, но подтверждения о них я так и не услышал. Так что, Жень, не остыло?» Синие глаза едва заметно темнеют, в то время как их владелец ждет мой ответ. И мне бы просто снова посмеяться над навязанной игрой, а затем вернуться поближе к борту катера, чтобы вновь любоваться морским простором. Но в сознании вспыхивает шальная мысль о том, что ситуацию можно повернуть иначе. Поэтому... «Правда», смотрю на него не менее пристально, чем он сам, дополняя в полнейшей меланхолии. «От и до. Так что пей, Тём, пей». Рупасов едва заметно щурится, а уголки его губ дергаются в явном одобрении. Он опрокидывает первую стопку залпом, так и не отведя от меня взгляда. Моя очередь задавать вопрос, желательно такой, на который он бы не ответил. Или тот, на который до умопомрачения хочется знать ответ. И мне известны оба варианта. «Стоило мне появиться в городе, как ты проходу не даешь». Начинаю, демонстративно игнорируя, как мужчина неприязненно морщится от моих слов. Но при этом за все 8 лет даже не позвонил ни разу. И дело тут явно не в том, что мой номер настолько секретный. «С Ромой же ты общался? Почему, Артем? Почему именно сейчас? Почему не раньше?» То, что нечто подобное мало бы что изменило, конечно же, оставляю при себе. И совершенно точно знаю, ответа я не получу. Но и такой расклад меня устраивает. 2-0. Спустя небольшую паузу отзывается Артем. Он опустошает вторую стопку, тем самым подтверждая все мои домыслы и догадки по поводу происходящего. Оставшуюся часть предстоит узнать уже у Агеева. «Так что тебя держит?» Пользуется своей очередностью Рупасов. «Точно знаю, несчастливая семейная жизнь и безумная любовь к мужу. Тогда что?» «Явно не то, что так держало тебя, хотя источник причины заключается в одном человеке», кричит мое подсознание. «Но то, конечно же, остается при мне». «Я не буду отвечать», проговариваю сухо. «Больше не смотрю на мужчину, выпиваю свою первую порцию. И не потому, что собираюсь поддерживать правила игры и дальше. Просто очень хочется задать свой второй вопрос, а без этого никак не получится. Вино слабое и почти сладкое, поэтому плата за столь нужную истину очень даже оправдывает себя. Если бы я развелась, что дальше, Тём? Типа жили мы долго и счастливо, да? Неужели у тебя за все 8 лет так и не появилось помимо меня никого больше?» Так и не поднимаю взгляд. Даже дыхание задерживаю в ожидании. Но все равно слишком ярко и остро представляю, как взгляд синих глаз опускается на мои плечи, опустошающей тяжестью, буквально придавливая собой к палубе. И чем дольше тянутся последующие секунды, тем больше я начинаю сожалеть, что посмела озвучить то, что вроде как касаться и не должно вовсе. А когда мужчина поднимается с места, чтобы сесть со мной рядом, так и вовсе готова забрать все свои слова назад. Ведь он мог бы просто ответить «нет» или «да». А если так, то между нами все становится еще сложнее, чем уже есть. «Ни одна из них ни черта не значила, Жень», негромко произносит Артем, сгибом указательного пальца, поддевая за подбородок, вынуждая смотреть на него. «Одного твоего слова достаточно, чтобы их больше и не было никогда. Не нужны они мне, ни одна из них. Только ты. Веришь?» В горле встает ком, а сердце замедляет ход. «Разве не о подобном я мечтала? Что, если только не это, самое столь важное и желанное признание должно заставить меня сдаться и капитулировать, наплевав на все остальное? Вот только...» 2-2, озвучиваю счет, махом опустошая свою вторую порцию алкоголя. Терпкий ром обжигает горло, а голова кружится в пьянящей эйфории, играя на контрасте с легкой качкой волн, которые сейчас отделяют нас от всего мира. Но я прекрасно знала, что так будет, если учесть, что еще не ела сегодня. И все равно продолжаю придерживаться правил. В первую очередь потому, что мне просто необходим повод избавиться от дрожи в руках, опустошить свой разум и найти забвение хоть в чем-то, что будет не бескрайней синевой пронзительного взгляда Артема. Ведь еще совсем немного, и я правда сдамся, потеряюсь в нем. «Мой вопрос будет тем же, что и в прошлый раз, так что можешь пить снова», — отзывается Рупасов, задумчиво прищурившись, и тут же дополняет. «Хотя...» Могу перефразировать для твоего удобства. «Что я должен сделать, чтобы ты вернулась ко мне, Жень?» Делает небольшую паузу, обхватывая мое лицо обеими ладонями, почти касаясь своими губами моих, а последующее выдыхает совсем тихо, почти неслышно. «Попросить прощения? На колени встать? Скажи, я все сделаю. Клянусь всем, что есть у меня. Сделаю. И больше никогда не оставлю тебя. «Слышишь? Ты только скажи мне!» Склоняется ближе, уткнувшись лбом в мой лоб. «Знаешь, ведь уже одного твоего слова достаточно и все будет, как ты захочешь. Ты только скажи, как все вернуть, потому что если ты снова промолчишь, я сдохну быстрее, чем позволю тебе уйти от меня вот так. Поняла? Да?» Последнее смешивается с безграничной болью в синих глазах. Примерно то же самое я и сама чувствую. Внутренности выворачивает в неистовой агонии, дотла сжигающий сердце и душу. Ведь Рупасов так и не отодвигается. Он все еще продолжает изучать мое лицо пристальным, оценивающим взглядом. А я уже и не хочу, чтобы было как-то иначе. Да и никогда не хотела, если уж на то пошло. Наверное, именно поэтому не собираюсь проигрывать в этой бестолковой игре, завершение которой не столь значимо, как сам ее процесс. Но и выиграть тоже не получится, поэтому решаю просто прекратить играть. И не только в вопрос-ответ. «Это не от тебя зависит», — шепчу едва ли слышно, поддавшись вперед. Мои губы до сих пор совсем близко с его губами, но мне и этого мало. Закрываю глаза, мысленно откидывая все сомнения прочь и просто сокращаю оставшуюся между нами дистанцию. Так же, как и он, обхватываю обеими ладонями его лицо и прижимаюсь так близко, как только могу. Жадно, алчно и до такой степени голодно, будто от этого зависит моя жизнь. Не поцелуй, сплошное бесконечное наваждение. Оно кружит мою голову еще сильней и затмевает остатки здравомыслия. Придвигаюсь к мужчине всем телом, зарываясь пальцами в темные волосы. Да, играю нечестно, малодушно и трусливо избегая заданного вопроса самым доступным способом, но... Так ведь, гораздо проще и понятнее. Нам обоим. «Люблю тебя» перемешивается с нашими дыханиями. Разум окончательно растворяется в вязкой, искушающей пелене сладостных прикосновений. Я уже не уверена, кому из нас принадлежат сказанные слова. Я совершенно точно молчу, лишь пытаюсь не задохнуться в этом безумии, которое накрывает с головой. Но каждый звук отражается в моем сознании тысячекратно, заставляя сердце биться невозможно часто и громко, будто оно на пределе и еще совсем чуть-чуть остановится, не в силах выдержать той безрассудной пытки, которой я в очередной раз подвергаю его. «Скажи, что вернешься ко мне, Жень!» малоразборчиво проговаривает Артем, тут же терзая мои губы в новом поцелуе. «Скажи, что уйдешь от него!» отстраняется совсем немного, чтобы взглянуть мне в глаза. «Скажи!» «Не просьба, явный приказ!» Никогда не подчинялась, и даже условия моего нынешнего брака поставлены изначально мною самой, а не Агеевым. Решение о том, как я вынуждена жить в данный момент, я приняла самостоятельно, предварительно взвесив и оценив последствия. Тогда для меня это казалось самым наилучшим вариантом из всех возможных. Да и какие-то сутки назад тоже так казалось. Вот только не думала, что потребуется совсем немного, чтобы все полетело в беспроглядную пропасть, которой абсолютно безразлично чье-либо существование или какие-то нелепой договоренности. «Скажи!» – звучит уже угрозой. Артем собирает мои волосы в одной своей ладони на затылке, оттягивая мою голову назад, и нависает надо мной, вынуждая смотреть на него снизу вверх. Тем сильней во мне становится ощущение беспомощности, вынуждающее принимать новые правила игры. Даже если это давно и не игра на самом деле. Плевать. «Ах!» Судорожно сглатываю, не веря самой себе. «Хорошо, Тём, я поговорю с ним». Мужчина замирает, на мгновение задержав дыхание. Я вижу в синих глазах неверие и сомнение, но оно растворяется буквально через мгновение. «И уйдешь от него», — напряженно отзывается Артем. «Ко мне вернешься». «Если бы все было так просто». «Я поговорю с ним, Тём», — повторяю единственное, что в силах действительно осуществить, потому что врать совсем не хочется. Пусть так было бы значительно проще — сказать ему все, что он желает услышать. «Пообещай!» — нисколько не сдается Рупасов, продолжая удерживать в таком же положении. «Пообещай мне, что поговоришь со своим мужем, попросишь у него развод и вернешься ко мне. Сегодня же!» В его взгляде слишком много непримиримой решительности, и эта непреклонная эмоция пугает меня до глубины души. Где она была 8 лет назад? «Сегодня же, если удастся с ним поговорить», отзываюсь еще до того, как соображаю, что произношу ответ вслух. Артем порывисто выдыхает и тут же сгребает меня в свои крепкие объятия, сжимая на грани с болью. Но я лишь доверчиво утыкаюсь лицом в его плечо, позволяя ему делать абсолютно все, что хочется. В конце концов, я только что подписала нам обоим гораздо более болезненный приговор, чем нынешнее физическое неудобство.